От Андроссила ничего не осталось, за исключением следа на земле. Внушающая демонстрация. Тиранострозу стоило больших усилий никак не выдать своих переживаний. Страж способен выдержать этот удар, не шелохнувшись. Поделился придворный маг с толикой гордости. Однажды, чтобы помочь в битве, я ударил по нему солнечным лучом. В образовавшемся озере он утопил дракона. Прошу прощения, если мои слова могли непреднамеренно задеть. Вполне искренне сказал он. Вся история ордена зиждется на борьбе с крылатыми змеями. Впервые мы сотрудничаем. Должно быть, это сложно воспринять. Многие братья пришли в цитадель, ища мести и справедливости. Те долги уже отданы. Изуригас повернулся к спутнику, плавно оглаживая щупальца, что спадали на грудь. Впрочем, некоторым будет все еще трудно привыкнуть к сотрудничеству. Мне же в первую очередь любопытно, и в чем же кроется интерес. Тиран мудрый встретил взгляд драконида. В будущем, так обычно говорят члены бронзовой стаи, я руковожу храмом огня, местом сосредоточения всех знаний цитадели, пояснил Изуригас. В том числе веду хронику. На мои плечи ляжет право описать на бумаге все грядущие события. Могу я иметь удовольствие однажды взглянуть на столь значительную библиотеку, сокровенная и закрыта для чужаков? В таком случае, как насчет обмена чем-то простым? Поделимся друг с другом историей. Вы расскажите об ордене, я буду говорить о драконьих родах. Передам копии своих трудов. Драконы не пишут. Тиранострас коротко замялся. Мне придется потратить определенное время, чтобы изложить все текстом. Не стоит. Я с удовольствием послушаю. День спустя. Строится. Во все горло орал тысячник воинов крови. Живее, живее. Камила, в далеком прошлом являвшаяся адамантовой авантюристкой драконьего королевства, вслед за братьями по оружию выбежала из палатки. Доспех и оружие были при ней. Неужели началось? Думала она. Споро добравшись до загодя отмеченных позиций, она встала в первом ряду, выставив перед собой ростовый щит. Тлеющий клинок со свистом покинул ножны. В авангарде, шумя двигателями, находились паровые танки. Машины-воины отлично сминали вражеский строй. В воздух поднимались маги, попутно набрасывая на стройные ряды пехоты групповые чары. Воительница все яснее ощущала, как новой силой наливалось тело. В сторону отступало волнение. Мысли становились яснее, а сердце учащало бег. Приходила храбрость. Магия воеводы начинала действовать. Меж тем, она видела, как из недр вражеской крепости выходят войска, выстраиваясь параллельно им. Редкие воины имели на себе кольчугу. Большая часть троллей была облачена в кожу и несла в бой копья, да исписанные рисунками деревянные щиты. На острие, громогласно крича, выступали настоящие великаны. Их кожу покрывали ритуальные узоры, а при ходьбе они опирались на гипертрофированные руки. В воздухе, над строящимся войском, крутились волшебные маски, размером с человека. С ними, охваченное почти незаметным светом, летало разнообразное оружие. Последними из крепости вышли огромные шерстистые животные. На тупых мордах росли высокие рога, в окружении нескольких меньших. На каждом звере умещалось по четверо дикарей. Массивные туши закрывали элементы брони. Камила покрепче перехватила оружие, не испытывая и тени страха, лишь легкую, естественную опаску. У нее, как и в арсенале любого из воинов крови, имелось множество способов справиться с таранным ударом подобной бестии. Экипировка, о которой в ее мире смели только мечтать, тому способствовала. Внезапно земля мелко содрогнулась. Девушка коротко обернулась. Позади, из открытых врат, вышагивали сокрушители. Бирюзовые камни в груди големов ярко светились. Всякий, посмевший к ним приблизиться, должен был увязнуть в поле замедления. Там же вставали дварфы, должные обеспечить стрелковый бой. Ожидание оборвалось столь же внезапно, как и началось. Со стороны троллей прозвучал боевой рог. Последовавший боевой клич заглушил все остальные звуки. Первыми вперед ринулись изукрашенные великаны, яростно ревя слова на своем языке. За ними последовали остальные. А вот всадники медлили. «Хотят обойти нас», — поняла Камила, азартно улыбнувшись. «Сквозь дворфов клана драконьей пасти мало сможет пробиться». Грузно зашагав, сокрушители направились к флангам. «Укрыться!» — последовала команда тысячника. «Сближение!» Воины крови подняли щиты над головами, образовав непроницаемое перекрытие. Идущие первыми прикрывали с фронта. Танки стронулись с места, быстро набирая скорость. Некогда девственный травяной покров покрылся уродливыми следами гусениц. Однако, тролли продолжали нестись в бой, словно опьяненный жаждой крови. Первый великан столкнулся с дворфской боевой машиной, пытаясь упереться в нее руками, остановить. Однако тут же оказался под нее погребен. Нос танка задрался, но он продолжил двигаться прежним курсом. Гусеницы сдирали кожу и плоть со всей еще живой жертвы. Под весом металла кости ломались, а тролль все не сдавался. Казалось, силы только приходили к нему. Он совершенно не обращал внимания на раны, пытаясь уцелевшей рукой поднять махину. Через несколько мгновений к нему подоспела еще троица. Совместными усилиями они смогли приподнять танк, пытаясь его опрокинуть. Ярись, великаны увеличивались в размерах, становясь сильнее с каждым мигом. Подобное повторялось по всему полю боя. Ход машин захлебнулся. С неба на вражеский авангард обрушился град заклинаний. Цепные молнии и огненные шары собирали щедрую жатву. Огненные копья, шокирующие клети и силовые тиски, сминающие тела, точечно били по берсеркам. Стоять, копья. Механически исполнив тысячи раз отработанную команду, Камила жадно следила за битвой. Многое ей довелось повидать на тренировках, самых разных чудовищ, всевозможные маневры, но не подобное. Брошенные копья навесом обрушились на вражеские ряды, миновав союзные машины. В местах удара, включая тела, разливались крупные лужи масла. Второй залп повторил тот же эффект. Третий, включая союзные заклинания, поджег масляные капли. Образовалась огненная стена, породившая переполох. Освободившись, при поддержке пепельной гвардии, танки двинулись дальше, по пути наматывая на гусеницы цели поменьше. Ружейники и рубаки сбивали парящие маски. Им помогали наездники на вивернах. Глухое мычание гулким эхом впилось в уши воительницы, словно к ушам прижали по командному рогу. Земля мелко завибрировала. Тролли воодушевились и остановились. «Назад, назад!» Голос тысячника еле пробивался сквозь шум. Скачок, не раздумывая, Камила поочередно применила два заклинания подряд. Растерянный взгляд забегал по полю боя, ища причину отступления, быстро ее найдя. И будь воительница в силах, она бы пришла в ужас. Недалеко от их прошлой позиции, с фланга, оказалась колоссальная фигура шерстистого зверя, на которых ездили тролли. Именно его утробный рев закладывал уши и вызывал дезориентацию. И сейчас, опустив морду к земле, рогом вперед, он разгонялся. За ним неслись меньшие зверюги. Земля дрожала. Он мог разом затоптать нас всех. Эти дикари подставились, заманивая нас в ловушку. Не успело копье вонзиться в землю, как оказалось схвачено хозяйской рукой. Выставив перед собой эгиду, Алголан навалился на нее плечом, согнул ноги в коленях, смотря на несущуюся на него махину. Удар рога протащил его вперед, не заметив сопротивления. Ноги, упирающиеся в землю, оставляли борозды, углубляясь в почву. Впрочем, постепенно тормозила и тварь. Недовольно взмыкнув, воплощение Ла резко воздел голову, останавливаясь. Первый страж оказался в воздухе. Инстинктивно извернувшись, он вертикально угодил в пасть белой пятнистой кошки. В сапоги и щит вонзились клыки, скрежеча. Ощущение чужой силы и давления челюсти пробудили в Алголане чувство, которого он давно не испытывал. Гнев. Погибель вонзилась в небо. Кошку целиком поглотило золотое пламя, заставившее ее раскрыть пасть, взреветь. Воспользовавшись моментом, владыка цитадели выпрыгнул наружу. Утвердившись на ногах, он рывком сорвался с места, впечатав щит в морду рогатого колосса. Подпрыгнув, эльф ухватился за один их меньших рогов, отозвав эгиду, и, мотнувшись вперед, вонзил кулак в глаз. Скачком оказавшись на спине взбесившегося ла, он покрылся золотыми прожилками. Тело захлестнула боль, из спины вырвались покрытые огнем крылья. Задрав голову к небу, Алголан, уподобившись зверям, издал собственный рев, мало отличимый от драконьего. В следующий момент он пригнулся, положившись на рефлексы. Над ним пролетала окутанная золотым огнем кошка. Воспользовавшись шансом, страж призвал в руку погибели и вонзил ее в подставленное брюхо. Испепеление продолжило действовать, постепенно убивая божественного духа. Владыка цитадели ясно чувствовал, как силы одного из соперников убывают. Спрыгнув на землю, он встал лицом к лицу с шерстяным колоссом, немного сместившись, чтобы не подставиться под еще один бросок, как раз со стороны отсутствующего глаза. Зверь всхрапывал, гудел, бил по земле копытом, из ноздрей вырывался горячий пар, кровь из глазницы стекала по морде, капая на перепаханную землю. По перчаткам Алголана густо забегали золотые искры. Крылья, наполовину охватывавшие тело, отражали чужие заклинания. Проклятия сгорали в покрове, не в силах сопротивляться очищающему огню. С рук стража сорвались протуберанцы огня, жадно лизнув по морде зверя. Осталась пара прожженных отметин. Плоть спеклась, а шерсть загорелась. Гулко протрубив, Ла бросился вперед. Взмахнув крыльями, владыка цитадели взмыл ввысь. Над ним каскадом зажглись дюжина длинных, узких как спица, огненных копий. По его воле, они со свистом юркнули вниз. Массивное тело Ла оказалось во множестве мест пробито насквозь. Обессилев, он рухнул. Жизнь медленно покидала колоссальное тело. Призвав в свою руку погибель, Алголан развернулся. В последнем, отчаянном порыве, кошка бросилась к его воинам, его стае. Моментально настигнув цель, орудие гильдии пронзило голову бестии, прибив к земле, выйдя из передней части нижней челюсти. По инерции туша проехала вперед еще несколько метров, прежде чем замерла окончательно. Появление нового источника силы произошло для стража совершенно внезапно. Рефлексы помогли ему призвать щит и прикрыться, но не спасли от падения. По его сознанию ударила незамутненная злость. Встав на ноги, Алголан уже сжимал в длани черные цели. Со звоном раскрутив божественный артефакт, он метнул его в воздух, к красному змею, покрытому пестрыми перьями. Лая ловко, даже виртуозно, подобно настоящему повелителю неба, юркнул в сторону, уклоняясь. Однако, звенья артефакта продолжили вытягиваться, активно питаясь жизненной силой владельца. Десяток секунд змей завораживающе танцевал в воздухе, прежде чем цепи немощи коснулись кончика его хвоста, настигая. Звенья, опутывая кольцами, потянулись вверх, впиваясь в плоть отрастающими крючьями. Намотав артефакт на руку, страж дернул вниз, призвав всю доступную мощь. Со злобным шипением Лая рухнул, ударившись о землю неподалеку. Не отзывая цепей, эльф подлетел к голове своей добычи. Занеся ногу, он обрушил сапог на голову дерзкой твари. Прогремел направленный взрыв. Вспышка пламени охватила чешую, жадно ее сжигая. Череп незначительно деформировался. Оторвав стопу, Алголан собирался незамедлительно повторить удар, как заметил неладное. Сила обеих недобитых им бестий молниеносно покидала тела. Нахмурившись под шлемом и непроизвольно рыкнув, он повернулся. Драконьи глаза остановились на высокой пирамиде. Именно к ней тянулась вся волшебная сила, с примесью чего-то еще. Ее в себя вбирали двойка троллей, при поддержке еще пары десятков колдунов. За воровство следует наказывать. Прогремел чудовищный взрыв. Золотое пламя на гребне ударной волны охватило все поле боя. Тролли гибли, сгорая за считанные мгновения. Братья и сестры ордена, наоборот, исцелялись. Огонь придавал им сил. Призвав весь огонь обратно, черная громада встала на задние лапы и махнула крыльями в сторону дикарской твердыни. С хлопком, гигантская огненная волна полетела вперед, заслоняя весь обзор. Глава 13. Нам следовало справиться без твоей поддержки, страж. Грамдар стоял на парящей в небе платформе, уперев секиру. Со своей позиции он мог наблюдать за всем полем боя и своевременно, при помощи артефакта, отдавать приказы командирам. Я не мог позволить им самим сражаться с этими чудовищами. Алголан покачал головой. Слишком большие могли оказаться потери. Тогда как им стать сильнее, как набраться настоящего боевого опыта? Из ноздрей драконида вырвались струйки дыма. Он открыто выражал свое недовольство. Сейчас даже воины крови постигли азы магического искусства. Они могли рассыпаться, миновав угрозу получить таранный удар от рогатого. На нашей стороне имелись сокрушители. Чем не оружие против подобных великанов? Мастера клинка и пепельная гвардия могли без особых потерь уничтожить кошку. От высокой пирамиды, стоявшей перед троллей твердыней, мало что осталось. Буйство драконьего огня почти полностью ее уничтожило. Сохранился фундамент и небольшая надстройка. Стены крепости, украшенные монументальными ликами, сминали големы, пробивая дыры. Ворота оказались ликвидированы первыми. Сквозь них организованно проходили новобранцы ордена и рубаки. Штурм шел полным ходом. С кем же тогда сражаться мне? Бывший игрок покосился на своего воеводу. Как защитить вас? Лучше позволь нам защитить тебя, страж. Вестник войны повернулся. Нам неизвестно, какой магией пользуются в этом мире. Тебе незачем рисковать, первым вступая в бой с опасностями. Для этого есть мы. Грамдар замялся. Понимаю, моя просьба может показаться оскорбительной. Он склонил голову. Но, ты наше сердце, страж. Пока есть ты, будем и мы. Без тебя орден не будет прежним. Поэтому, прошу, не рискуй. Владыка цитадели молчал. Каждый из нас, каждый брат и сестра, готов отдать свою жизнь за тебя. Но если ты отдашь свою за нас, оправиться вряд ли получится. Мы, к добру или худу, так и не узнали, возможно ли тебя воскресить. Однако, мы вернуться способны. Поднимись. Алголан отозвал чешую, оставшись в рубашке и штанах. Ты боишься, что я могу потерпеть поражение, как в том мире? Да. Хорошо, я откажусь от участия в битвах. Однако, если в Ордене начнутся волнения из-за этого, то разгребать все будешь сам. Не больше, чем когда им доводилось слышать о твоем долгом отдыхе. Не напоминай. Эльф отмахнулся, кисло скривившись. Разве моя вина в том, что их колдовство игнорировало защиту? Завершив сообщение, Рейнхард уже видел причину срочного обращения. Ведь находился на вершине башни и мог лично наблюдать за приходом странных гостей. Ни на одну знакомую ему расу они не походили. Не отличались выдающимся ростом, зато в ширине плеч могли поспорить со многими. Руки толстые, мощные. Объемные животы не могли скрыть теплые меховые одежды. Головы лысые, немного выдающиеся вперед. Из верхней челюсти вниз росли длинные клыки. У каждого они были украшены в одинаковой манере. Некоторые представители носили бороды, но чаще усы, похожие на густую щетку. Кажется, Тернострас мне о них рассказывал. Достав из пространственного кармана специальный амулет, старый рыцарь облачился в доспехи, да повесил его себе на шею. Обернувшись чистым светом, он, подобно солнечному лучу, спустился на землю. При его появлении десяток воинов крови, стороживших пустые ворота, дружно отступили назад. А вот от чужаков, наоборот, один вышел вперед. Остальные же насторожились, занимая удобные позиции. В руках они в основном держали копья, да пара несла сети. Воин света, белобородый зверолюд, говорил громко, охрипло. Слуга яростного огня, мы пришли к тебе просить о мире и дозволении. Он протянул вперед здоровенную рыбину, размером в пол человеческого роста. Рейнхард опешил, еще никогда к нему не обращались подобным образом. Однако, коротким жестом указал братьям забрать дар. Мы народ Калуак, чужеземцы. Освободившись от ноши, Клыкар продолжил говорить. А я старейшина кочующего клана Аюш, по имени Барак. Духи предков направили меня к вам вперед клана, повелев просить. КХМ. А чем же? Раньше тут не было вашего дома. Калуак широким взмахом обвел продолжавшую строиться крепость. Мой клан приходил в эти земли, следуя за рыбой. Теперь место занято. Без рыбалки мы обречены на голод и долгий путь. Можете остаться. Синишаль пожал плечами, не видя никакой угрозы в соседстве с небольшим числом дикарей. Мы не промышляем добычей рыбы, но можем обменивать у вас излишек, если море будет благосклонно. Будет. Старейшина издал протяжный свистящий звук, похожий на выдыхание. Эти места богаты. А не встречали ли вы такие камушки? Синишаль погрузил руку в фиолетовый провал и извлек мешочек. Ослабив тесемку, он выставил его перед собой, демонстрируя жемчужины. Редко попадаются в раковинах, что мы достаем из ловушек на крабов. Бывают голубые, синие-синие, почти черные, что чернила кальмара, и покрупнее. Их мы тоже готовы обменивать. Как разобьете стоянку, пусть желающие торговать приходят свободно, без страха. Мы не причиним вреда добрым соседям. Предки сказали также, те, кого приняли красные драконы, наделены честным и справедливым сердцем. Надеюсь, мы станем друзьями, воин света. Старейшина неловко поклонился. Было заметно, что делает он это впервые, к тому же, комплекция тела не позволяла завершить движение в полной мере. У Калуак слишком много врагов и совсем нет союзников. Зови меня Рейнхард. Слишком сложное имя. Клыкар рассмеялся. Раз так, не стану настаивать. Через 2 дня мой клан будет неподалеку. Я приду еще раз выразить благодарность. Надеюсь услышать несколько историй о духах твоих предков, старейшина, и врагах твоего народа. Да будет так. Калуак с готовностью согласился. Я даже научу тебя рыбачить, слуга яростного огня. До встречи. Он помахал, прежде чем повернуться к членам своего клана. Недолго посмотрев вслед уходящим, Рейнхард отдал распоряжение стражи ворот и, обернувшись светом, стрелой пронзил воздух. Влетев в окно своего кабинета, все больше обретавшего черты такового в цитадели, он уселся за стол. Привычно раскрыл записную книгу и начал делать пометки. И хоть на память он не жаловался, дела предпочитал держать в строго порядке. Выглядят и ведут себя они примитивно, но могут оказаться ценными соседями, думал Синишаль. Судя по оговорке, о характере красной стаи знают достаточно хорошо, как-то выведали информацию о нас. Надо будет расспросить про духов побольше. Что это за сущности такие? Рука старого рыцаря парила над бумагой, выводя букву за буквой, без надзора разума. Дверь в помещение отворилась и внутрь прошла Тиамат, аккуратно прикрыв за собой. «Кто это были?» – полюбопытствовала она. «Представители местного народа. Гуманоидная раса. Судя по внешнему виду, металла они не знают, или только начинают осваивать. Оружие из костей, одежда из меха, хотя это может быть связано с царящими тут холодами. Упаси, Рейнхард!» Хранительница сокровищницы закатила глаза, подходя к бойнице окну. «Это будет интересно послушать моему супругу. Я лишь хочу знать, опасны ли они. Пока рано давать полноценную оценку, но предварительно нет». «Хорошо. Чем меньше угроз, тем лучше. Страж не разрешит детям прийти на Азерот». Синишаль покачал головой. «Пока живы древние боги, пока нам неизвестно, на что способны сильные мира сего. Видишь меня насквозь». Драконица надула губы. «Господин жаловался. Я своих детей люблю и зла не желаю, но Алголан слишком уж озабочен их безопасностью. Мы не люди и не эльфы, не настолько хрупкие создания». Тиамат фыркнула. «Стаи живут в этом мире с самой его зари. Так почему наши потомки не могут летать в небе Азерота? Разве они слабее, сильнее? Я уверена. Черная стая пала. Древний бог свел с ума Аспекта, а через него, и всех остальных», — возразил старый рыцарь. «Прочие стаи тоже подвержены влиянию, хоть и в меньшей степени. Возможно, у ваших детей защиты не окажется вовсе. Порой Тиамат ведет себя слишком уж незрело». Синишаль вздохнул про себя. «Со мной и Алголан все в порядке». Хранительница сокровищницы опустила ладони на живот. «Будь иначе, он не позволил бы мне оставаться на Азероте. Я знаю, у тебя достаточно терпения, Тиамат. Прекрати донимать нас бессмысленными разговорами». Рейнхард принялся наводить порядок у себя на столе. «Как все будет готово, никто не станет противиться твоему желанию. Я и сам не против увидеться с дочерью. Кстати, как она? Путешествует с Надримом. Старший, значит?» «Да». «Хорошо, что дочь характером не удалась в мать». Старый рыцарь скупо улыбнулся. «Боишься рано обрести следующее поколение, о котором придется заботиться?» Драконица ехидно ухмыльнулась. «Нет, боюсь, компанию их обеих вынести не смог бы, будь они похожи. Раз уж речь зашла об этом, как ты оцениваешь Эликстразу? Мне тяжело понимать нормальных драконов». Рейнхард выбрал из стопки нужную книгу и положил перед собой, раскрыв на нужной странице. «Я заметил, что она склонна к долгим размышлениям, не любит быстро принимать решения, предпочитает наблюдать, а не вмешиваться, глубоко ценит чужие жизни, с готовностью откликается на просьбы, обладает определенной степенью высокомерием, но его совсем немного, почти незаметно. Предполагаю, несмотря на впечатляющий жизненный срок, боевого опыта почти не имеет, любит откровенно одеваться». Последние слова Синишаль произнес вдали и смущения, кашлянув в кулак. «Уважает силу и союзы, очень любит своих детей, ценит взаимоотношения», — от себя дополнила Тиамат. «Она, как и ты, больше любит говорить, нежели хвататься за оружие, я заметил. Так вот, как думаешь, есть ли шанс затащить ее в нашу с супругом постель?» «Не понял». Рейнхард с силой растер ладонями лицо. «Зачем, а почему нет?» Эльфийка окинула человека недоуменным взглядом. «Разве не в природе мужчин желать большего? К тому же, она подходит для укрепления нашей большой семьи». Хранительница не стала упоминать стаю, как делала наедине с возлюбленным творцом, и сильно противиться не должна. У глав родов в порядке вещей заводить по несколько спутников жизни. У хранительницы жизни уже есть четверо консортов, и, как ты правильно заметила, она возглавляет собственную стаю. Зачем ей все оставлять? Разве что, страж сможет ее немыслимым образом очаровать. От помех можно легко избавиться. В конце концов, орден занимается истреблением драконов. Неверная трактовка. Рейнхард покачал головой. Мы убиваем злобных, либо обезумевших змеев. Тех, кто несет угрозу слабым, их угнетает. Красная стая на нашей стороне. Они разумны и всячески благоволят живым. Делятся с нами информацией. Так зачем мастерам клинка обнажать мечи в погоне за твоими амбициями? Назови причину, достойную предательства всех принципов и развязывания войны. Повисло молчание. Очевидно, ее нет, — заключил старый рыцарь, посуровев. Больше не смей начинать со мной этот разговор. Так жаждешь заполучить королеву драконов? Найди другой, приемлемый способ. Подумай. Но орден ты в войну не втянешь. Уверен, страж будет на моей стороне. Ничего не ответив, Тиамат гневно сверкнула глазами и исчезла во вспышке телепортации. Девчонка, посетовал старый рыцарь, выпуская воздух из легких. Даром, что мать, ни ума, ни мудрости. Не поверю, что страж специально создал ее такой. Он просто не мог. Скорее, ей просто не хватает опыта и жизненных испытаний. Довольно потирая грубые ладони, да пряча пакостную улыбку, полную предвкушения, за бородой, Таурис-сан вошел в кузницу родича. Всякий подмастерье, видевший главу клана в настолько приподнятом настроении, шарахался от него, как от прокаженного, а потом бросал свою работу и шел следом. Они знали, что за этим должно было последовать и пропускать не намеревались. Мастерская неоднократно перестраивалась и расширялась. Десятилетия изменили ее коренным образом. Превратили в настоящий завод по выпуску и модернизации самых используемых механизмов. Заметив свою цель, владыка огненных недр откровенно оскалился и прибавил хода, пря вперед с неумолимостью щитоморда. Экзибин, единственный механик цитадели, стоял на высоком помосте, следя за кипящей работой. За его спиной висел бочонок с отменным грибным пивом. От него тянулась шланга, которую дварф время от времени подносил ко рту. Через нее он потягивал жидкое удовольствие, радость всякого члена клана драконьей пасти, отчего лучился счастьем. Заметив прущего к нему родственника, он тут же скис лицом, скривился, как от зубной боли, потому что довольство главы клана не сулило ему ничего хорошего. «Экзибин, счастье моих глаз и дум!» — воскликнул Таурис-сан, широко расправив руки, поднимаясь по ступеням наверх. «Мой любимый родственник!» Оказавшись напротив, младший страж заключил изобретателя в камнедробительные объятия. Казалось, в этот момент вся гигантская кузня прекратила свою работу. Многочисленные ученики-мастера бросили свои занятия, обратились вслух и внимание. «Слушаю!» — проворчал мастер-кузнец, потянув пивка. Кустистые брови опустились к переносице. Он готовился отражать удар. «Дерьмо твои танки, Экзибин!» — с нескрываемым наслаждением сообщил Таурис-сан. «Они опозорили наш клан!» Минуло мгновение, и лицо главы подземного народа выражало чистую ярость. Не чураясь, он отвесил знатный подзатыльник. Шланг выпал из рта мегакрута. С секунду он соображал, пытаясь понять, что же произошло, прежде чем пришло осознание. Его лицо побагровило, насколько позволяла серая кожа. Кулаки сжались. «Да ты молчи, молчи, пока у тебя нет права говорить». Из глаз младшего стража вылетали протуберанцы огня. «Подумать только, твоего скудного ума не хватило, чтобы поставить на них оружие. Нахреновы повозки установил, а на машины, прущие вперед войска, нет. Ну и кто ты после этого? Да что случилось то?» Проглотив жгучую обиду, сквозь зубы процедил мастер. «Оказывается, танки не способны без посторонней помощи отбиться от кучки дикарей. Их чуть не попрокидывали во время битвы. Кроме как давить и таранить, они ничего не могут. Несколько троллей смогли остановить натиск, а воины крови и рубаки на что? Могли вылезти и решить проблему. Маги справились за них. Зачем вообще нужны твои механизмы, если все приходится делать по старинке? По военному плану, десятки должны покидать нутро машины, когда строй прорван, находясь в тылу, а не чтобы отбиваться. Никогда и ничего не идет по плану. Уж воины это знать должны лучше прочих. Не перечь мне». Таурис-сан пригрозил кулаком и отошел на шаг назад, осматривая владения родича. «Наказываю тебе улучшить конструкцию. Объединяйся с магами и резчиками рун, мастерами големов, с кем угодно. У танков должны появиться орудия. Я выделю тебе всю пиво, какое потребуется, но добейся успеха, непременно». Экзибин просиял, как начищенный бриллиант на свету. Казалось, предыдущей части разговора для него уже не существовало. И еще, глава клана пронзил мастера взором, понизив голос. «Сделай орудия, способные разить на расстоянии, большие орудия, увелись самострелы, придумай что-то новое, расшибись в драконье дерьмо, если потребуется. Восстановление справедливости. Глава 14. Два дня спустя. Волшебство. Негромко пробормотал Лавартус, командир северной экспедиции королевства Култирас. Никак не ожидал такого скорого обмена. Перед мужчиной, на почтительном расстоянии в десяток метров, разворачивался настоящий портал, о каких ему разве что доводилось слышать. Высокий и широкий, способный пропустить сквозь себя пару телег бок о бок, насыщенно синий. Позади него, около пары небольших сундуков, стояли стражи нарождающегося форта. «Это весьма сложное заклинание», — поделился АллатРа, будучи рядом. «Он не мог не присутствовать во время первого торгового контакта, и ваш орден часто к нему прибегает», — лейтенант покосился на соседа. В его голове, против воли, разыгрывались военные сценарии. «Повсеместно. Телепортация, как и порталы, очень удобны. Поговаривают, что маги Далорана умеют так же. Правда, я не слышал, чтобы они передавали с их помощью грузы. Из-за глади перехода, вызвав небольшой, сдержанный переполох, показался нос мифриловой повозки. Урча паровым двигателем, монструозный механизм спора выехал полностью. Прокатившись вперед еще немного, он заложил поворот влево, встав к собравшимся задом, прежде чем остановиться. Двойные двери отворились наружу, являя обычного дворфа из клана драконьей пасти. Негромко ворча, он спустил пологий трап и посторонился. Несколько его товарищей сошли вниз, таща в одиночку и попарно коробы. Внутри находились заказанные товары, в основном дорогие и не занимающие много места. Последним коротышки вытащили изнутра, собравшись все вместе, здоровенный черный череп рептилии. «Саламандра», — несколько удивленно обронил мастер клинка. «Распоряжение главы клана». Бородач придавил незнакомых людей взглядом, нахмурившись. «Золото». После кивка командира, пехотинцы перетащили к ногам дворфа в сундуки. Не чураясь, те раскрыли оба, без стеснения зачерпывая горсти, ради проверки. Естественно, брали они весом, а не счетом. «Есть какие-то распоряжения, уважаемый мечник?» После получения оплаты, нрав дворфа несколько смягчился. На брата ордена он смотрел, как и обращался, с нескрываемым уважением, чего не демонстрировал в отношении остальных. «Нет, да будут остры твои клинки». Дварф исполнил короткий поклон, да дал отмашку своим спутникам. Во мгновение ока сундуки с золотом исчезли внутри грузовой повозки, а следом и все коротышки. Машина заурчала, медленно объезжая портал. Вскоре она скрылась из виду. Следом пропал переход на другую сторону. АллатРа развернулся и направился к подъемнику, при помощи которого они всей группой оказались на вершине. Конструкция не представляла собой чего-то необычного. Скорее она была проста, но оттого не менее эффективна. Широкая платформа позволяла подниматься наверх из залива, даже лошадям. Еще несколько подобных располагалось вдоль отвесных скал. Ими пользовались для добычи и заготовки древесины, коей было в изобилии. Хотя и существовал иной путь, доступный ногам, им не пользовались. Тропа была узкой, ухабистой и во многом опасной, не предназначенной для удобной транспортировки или свободного перемещения. Взгляд мастера клинка прикипел к крепости. Великанских размеров твердыня не давала ему покоя, особенно в связи со всерастущим интересом людей к ней. «Не оставляйте надежд?» – спросил воитель, в полоборота повернув голову к вставшему рядом лейтенанту. Пехотинцы активно грузили ящики. Число их было невелико, оттого места обещало хватить всем. «Без нужды в еще одном подъеме. Пожалуй, меня можно назвать упрямцем». Авартус тоже направил глаза на твердыню. «Внутри могу скрывать несметные сокровища, магические предметы, что обязательно послужат моему королевству. Опасно». Мечник выдохнул, постепенно разочаровываясь в идее отговорить собеседника от слепой авантюры. За минувшие дни он не первый раз заводил этот разговор. «Прошу, прислушайтесь к моему опыту. Я повидал достаточно. Еще никогда попытка наложить руки на чужие сокровища не заканчивалась добром. В конце концов, за вами не стоит силы, способной справиться с непредвиденными напастями. И все же, я не намерен отказываться от затеи». Командир форта мягко покачал головой. «Я, безусловно, ценю ваши советы. Магические умения и навык в обращении с мечом не оставляют сомнения в ваших способностях. Однако, каждый из нас готов рискнуть жизнью. С нами несколько жрецов моря, так что в крайнем случае отступим к воде». АллатРа только поджал губы, выслушав это заявление. По его скромной оценке, впечатляющей магической силой те служители воды не обладали. На них нельзя было рассчитывать или полагаться. К слову, им удалось начать взламывать охранные заклятия. Кровопийца ничего не ответил. Заскрипела лебедка, ознаменовав начало спуска. Новый мир. Алголан стоял на любимой террасе тронного зала, положив руки на перила. Однако, взор его, как бывает по обыкновению, не скользил по выверенным и ухоженным улицам города. Он был прикован к величественной, белокаменной крепости, парящей вдали. Ируэнтю, после освобождения от владычества дракона, так и не пригодилась ордену. На ее восстановление были потрачены ресурсы и уйма усилий, однако мобильная база, канувшая в небытие гильдии, оставалась бесполезным бременем. Безусловно, маги смогли подчерпнуть немало, исследовав пронизывающие ее чары, но на том все и закончилось. До недавнего времени она оставалась не более чем пограничным пугалом. Страж уже предвидел проблемы, которые могли возникнуть с исчезновением крепости. Государства этого мира обязаны были заинтересоваться внезапной переменой в устоявшемся порядке. В их реальности, за минувшие 3 десятилетия, цитадель и все с ней связанные стала гарантом порядка и мира, не всегда добровольного. «Пополам», — решил эльф, — «поделю весь военный состав поровну, включая големов и дворфов, и Руэнтю будет иметь приличный гарнизон. Если и драконы присоединятся, хоть частично, будет еще лучше. Внутри хватает открытых террас и огромных залов, так и защита с этой стороны пострадает в разумных пределах. Впрочем, учитывая предупреждение Алекстразы о демонах, не помешает ввести повышенные меры, и обязательно кто-то из младших стражей должен оставаться на этой стороне, приглядывать за порядком». Рядом с Алголаном, в короткой вспышке света, появился Грамдар. Серые доспехи воеводы, как и секира, были густо заляпаны кровью. Местами виднелись темные пятна, следы иной субстанции. В остальном, он остался совершенно невредим. За собой драконит привел едкую вонь. Кто конкретно? Последний их обугленных поморщился, его обонянию пришлось несладко, наклоном головы указывая на погибель. Копье ярилось, подрагивало, рвалось в бой. Полностью раскалившись до бела, оно испускало из себя короткие волны золотистого света. Орудие жаждало мщения, став вместилищем душ. Мастера клинка и пепельная гвардия бились со мной у святилищ тех гигантских зверей. Сколько их было? Алголан осторожно, чтобы не измазаться, прикоснулся к вестнику войны, предварительно призвав к себе оружие гильдии. Телепортация поглотила обоих, выбросив в просторном каменном зале. Вдоль стен стояли массивные чаши, жаровни, источавшие огонь, служившие единственным источником света. В центре помещения располагался замысловатый магический рисунок, комбинация из нескольких кругов, линии символов. Рядом с ним лежали трупы. 13 тел, 2 мастеров клинка и 11 гвардейцев, 3 храма, змея, медведь и шерстистый зверь, с бивнями. В Йотунхиме таких видел. Мамонт, кажется. Грамдар неуверенно поскреб голову. Змея виновата во всех смертях, остальные никакой угрозы не представляли. А вонь, первый страж аккуратно перенес одного мертвеца в центр рисунка, в предназначенную для него формацию. Сам встал в круг поменьше. Яд. Воевода скривился, обнажив клыки. Быстро убивал. Легкое свечение охватило тело, затягивая раны, а из погибели вылетела едва уловимая глазом искорка, нырнув в грудь. Мгновение спустя мастер клинка резко вдохнул, содрогнувшись. Коротко скрючившись, он поднялся на ноги, тихо откашливаясь. Секунду постояв на месте, приводя рассудок в порядок, он отошел в сторону, уступая место. На его доспехах нашлось место нескольким повреждениям, большей частью от магии. Их ритуал никак не тронул, то была работа кузнецов. Драконит положил в круг воскрешения следующего павшего брата. Как бы редки не были потери, процесс знал каждый. В течение пары минут к жизни вернулись все погибшие. «Отправляйтесь наверх и хорошо отдохните. В цитадели вас как следует накормит», — говорил эльф, оглядывая собравшихся у жаровин братьев. Молчаливо кивая, они один за другим уносились во вспышках из тихого зала. «В целом, какие достижения?» Алголан перевел глаза на младшего стража. «Мы не дали жрецам дикарей высосать силу из бестий, быстро их прикончили. Так что всеми 3 тушами сейчас заняты команды дворфов. Материалы обещают неплохие, хотя и не совсем наши это, шкура да кости. Боевые трофеи стралей откровенно жалкие. Мы сожгли их вместе с телами». Вестник войны отозвал броню, оставшись в одном поддоспешнике из черной кожи. В храмах добыча оказалась богатой, чего и следовало ожидать. Ей сейчас занят Рейнхард, к остальному мы не прикасались. Ясно. Владыка цитадели выдохнул. Рад, что погибших немного. Это сложно назвать смертью. Грамдар пожал плечами. Короткое забытье, не больше. Смерть есть смерть. Короткая ли, долгая ли, не хочу об этом спорить. Драконит раздраженно махнул рукой. Каков следующий шаг? К чему мне готовиться. Управлять Ируэнтю. Она сейчас за стенами города, совсем недалеко. Рейнхард должен позаботиться о ее снабжении. Ты же помоги ему в этом. Тебе лучше знать, чего и сколько понадобится в точности. Займись размещением гарнизона. Какой состав? Половина всех братьев, включая дворфов и големов. Около половины помещений займем. Кстати, слышал, дворфы что-то затевают в своих кузнях. Таурис-сан остался недоволен применением паровых танков. Алголан улыбнулся, вспоминая, как и тираду закатил его друг. А я давно ему говорил, эти уменьшенные телеги мало на что годились. На них даже орудий никаких не поставили. Грамдар выпустил струйки дыма из ноздрей и сложил руки на груди. Передвижное укрытие и перевозка – вот их предел. Еще задавить можно кого помельче. На этом все. Нельзя совершенствовать инструменты, не применяя их на практике. К тому же, возможность перевозки крайне полезна сама по себе. Для этого есть мифриловые телеги. Они более приспособлены для боя. Находясь внутри, даже один десяток воинов крови сможет дать отпор более сильному и превосходящему числом врагу. Несмотря на неудобные размеры, это передвижные крепости, с бойницами и четырьмя укрытыми самострелами. Но танки вышли более маневренными, способными прокладывать путь и осуществлять разведку, если понадобится. В конце концов, их можно использовать вместо кавалерии и атаковать во фланг. Этот спор может продолжаться слишком долго. Воевода недовольно повел плечами. Я лишь надеюсь, что новые изобретения получатся лучше. Экзибин просил моего совета. Владыка цитадели туманно развел руками. Обойдя рисунок, он прикоснулся к плечу драконида. Оказавшись в тронном зале, посередине пути к террасе, эльф заложил руки за спину и встал лицом к черепу дракона. В последнее время меня одолевают мысли о начале крупной охоты. Разве мы не в мирных отношениях с красной стаей? Вестник войны опустил надбровные наросты. Они на удивление благородны, как для драконов. Стремятся к миру. Существуют и другие стаи. Алголан покосился на спутника. Я много времени уделяю общению с хранительницей жизни. Недавно смог наладить диалог с хранителем магии. Он не подает признаков озлобленности, просто глубоко опечален. Я бы сказал, его разум в смятении, на перепутье. Но и не о нем мои мысли. О ком же? Бронзовая стая и черная. Пройдя несколько шагов вперед, страж положил ладонь на череп, огладив кость. Череп аспекта земли, взявшего имя Смертокрыл, будет висеть в этом зале. В этом нет сомнений. А вот бронзовые. Мы с ними еще не встречались. Грамдар почесал подбородок. Кажется, они заведуют временем, верно? Так в чем же проблема? За что ты их судишь, страж? За бездействие. Алекстраза поделилась со мной многими историями, рассказала я о прошлом Азерта. Видишь ли, Ноздарму способен заглядывать в течение времени. Ему подвластно прошлое и будущее. Иными словами, он лично мог предотвратить многие катастрофы, что будут и что случились, но почему-то не стал. Я прав, абсолютно. Ему должно быть ведомо о нас, однако он не предупредил красную стаю. Да, встреча произошла быстро, да и прошла мирно. Тут ему вмешивать и не нужно было. Но все остальные события, возможно, он не настолько всеведущ. Воевода высказал предположение. Алекстраза улетела встретиться с ним. Владыка цитадели отступил от черепа. Она питает надежду снова воссоединить рода в прежний, тесный союз. К слову, прошли тысячи лет с момента раскола. Она наивна. Грамдар направился следом за первым стражем, к террасе, с которой все и началось. Думаю, это одна из причин, почему королева драконов в меньшей степени уподобилась своим братьям и сестре. В отличие от них, она не закрылась от всего мира, хотя и принимала в его делах весьма отдаленное участие. По крайней мере, ее род пытался хоть как-то контролировать распространение саранита, что, наверняка, входило в обязанности черной стаи. «Плохо справлялись», — припечатал Грамдар. «У меня кровь в жилах стынет, когда нахожусь рядом с этой рудой, а ее целые залежи, огромные пласты, нам вовек не разгрести все за них. А теперь возьми в толк то, что они единственные приложили руку к контролю. Остальные стаи даже не попытались предложить помощь. Так достойны ли они называться защитниками мира, коими их оставили творцы? Понимаю, у каждого рода своя задача, но это не наделяет их правом плевать на планету. Основу всего, чую, крови для новобранцев будет в достатке». Драконит ощерил клыки. «Даже одной стаи, судя по их численности, нам хватит очень надолго. Боюсь, нашей первой целью станут не драконы, а нечто более ужасающее и могущественное». Меж бровей стража залегла напряженная складка. Пока маги готовятся к переносу, у тебя есть время завершить все приготовления на этой стороне. Ступай, исполню». Вестник войны ударил себя кулаком в грудь и растворился во вспышке телепортации. Алголан снова взглянул на парящую крепость, размером с небольшой город. «Скоро будут завершены все комплекты бижутерии, должные обеспечить максимальную защиту от ментального воздействия. Надеюсь, этого нам хватит. Ума не приложу, что еще можно сделать. Перековать доспехи избранных воинов, такая возможность есть. Но затачивать их исключительно на противостояние ментальной магии, глупо. Древний бог не может быть ограничен только ей. У него обязаны быть и другие инструменты, с которыми лучше справится стандартная экипировка, зелья и защитные заклинания. В нашем распоряжении будут мировые предметы. Тот же свет надежды должен неплохо помочь. Эх, нам бы пару мощных жрецов на рейд». Глава 15-16. Тем же вечером. Седые холмы. На территории крепости проходил шумный праздник. Было разожжено множество высоких костров, у которых на специальных рамах жарилось мясо. На кострищах поменьше стояли вертела, за которыми орудовали сами братья ордена, готовя по своему вкусу. Впрочем, это не мешало им собираться и у жаровин, с железными прутами в руках. Десятки вынесенных наружу столов ломились от самых разных лакомств. Дворфы всюду шумели, произнося оглушительные тосты, и таскали новые и новые бочки с выпивкой. Особенно им нравилось подзывать к себе гостей не из воинского сословия, да угощать их чем покрепче. Естественно, самый убойный самогон они берегли для себя. Праздник, отмечавший победу над синекожими варварами-каннибалами, коснулся всех, кто находился на стороне Азерта. Так как это был не пир в честь удачной охоты, никто не воспрещал всякому желающему к нему присоединиться. «Слушайте, слушайте, рубаки!» Бородатый воин ловко вскочил на опустошенную бочку, вдвое больше его размеров. «Я придумал для нас боевой клич». Ему удалось без лишнего труда завладеть вниманием собратьев. «Пивка, для рывка!» Громогласно провозгласил он, опрокидывая в себя здоровенную кружку, не пролив ни капли. «А-а-а!» Его поддержали дружным криком. «Пивка, для рывка!» Таурисан гордо хмыкнул в бороду, довольно ее огладив, и мысленно отметил удальца. Глава клана веселился наровне со всеми, разве что не позволял себе подобных выходок. Все же, его обязывало положение, а потому держался немного в стороне от самых шумных компаний, больше предпочитал общаться с ремесленниками. Именно от них шла львиная доля головной боли и повседневных проблем. Глубоко забрались, младший страж снова обратил свое внимание на рудокопов. К самой жили подобрались. Белобородый дварф пожевал губами, негромко ворча. «Самое время начинать добычу». «Хорошо, завтра к вам прибудут все свободные рудокопы клана. Заложите шахтерский пост. Будешь руководить добычей кобальта, Гримдал». «Понял, глава». Почтенный старец кивнул, прихлебывая из пинты. «Как добыча устоится, я тебе доложу. А ты, Даргут, займешься титаном». Таурисан перевел взор на второго собеседника, на что получил молчаливое согласие. «Эти руды таят в себе большой потенциал. Постарайтесь». «Само собой разумеется». Голос Даргуда звучал подобно рокоту скал. «Все в нашем клане трудятся с полной самоотдачей». Он сварливо фыркнул. «Могут понадобиться добывающие машины Экзибина. Хотя бы на первые несколько месяцев. Сами управимся». Гримдал жестко махнул свободной рукой, вперев в соседа недовольный взгляд. «Наши предки работали руками и инструментом, и мы продолжим. Ушедшим не приходилось кормить бесконечно голодную литейную». Старейшина клана развернулся к оппоненту, едва не столкнувшись с ним лбом. «Ты, безмозглая скала, хоть понимаешь, сколько нам понадобится добывать руды? Слышал, что Мегакрут начал выдумывать новые машины для войны. На них понадобится много металла, тонны. А чтобы великие хранилища заполнить, не дури, собственными руками мы не поспеем в срок. Ты идешь против традиций, Гримдал. Хочешь уничтожить наше дело, оставить без ремесла предков. А между тем, кто дварф без кирки? Каждый мальчишка первым делом отправляется в забой. Не преувеличивай. Я же не предлагаю полностью положиться на машины. Лишь отчасти». Таурисан сделал несколько медленных шагов назад, стараясь не привлечь внимания сварливых стариков. Отойдя на нужное расстояние, он коротким скачком сместился в сторону. Скрывшись за спинами рослых воинов крови, глава клана перевел дух. «Повезло». Он с облегчением выдохнул. «Пусть без меня спорит. Раскол на почве изобретения механизма, способного прокладывать тоннели и добывать руду, возник чуть ли не в день его создания. Тогда весь клан стоял на ушах, в спор вливались все, включая литейщиков и строителей, но громче всех орали шахтеры. Одни кузнецы, мастера големов и резчики рун, словом, главные виновники переполоха, не давали о себе знать. И по сей день вопрос не был разрешен, на почве чего часто вспыхивали споры. Они категорически осточертели Таурисану, потому что, в сущности, были пустыми. Он же, как и некоторые почтенные старики, понимал главное, если возникнет нужда, машины будут использованы. Кто бы что ни говорил, надо бы убраться от них подальше, а то скоро в спор втянутся все окружающие. Владыка огненных недр спешно направил стопы прочь, не особо выбирая направление. О, он заметил знакомого человека и тут же телепортировался к нему. «Пойдем, скорее. Побег с поля боя, малодушный поступок», прокомментировал Рейнхард, оставляя свой кубок на столе. «Я не болтун, сам знаешь». Дварф коротко коснулся руки товарища, прежде чем совершить еще одно перемещение в пространстве, в этот раз на крышу крепости. «Предпочитаю смотреть на их словесные драки издалека, а не участвовать. В конце концов, все зависит от моей воли. Говоришь, как отъявленный тиран». Синишаль покачал головой. «Не знал бы ваш уклад, то предположил бы, что править тебе осталось недолго. Все-таки решение столь непростых вопросов, меняющих привычную жизнь целого общества, не терпит спешки и резкости. Нравится нам спорить друг с другом, что тут поделать». Младший страж пожал плечами, да подошел к краю, выглядывая вниз из-за зубца. «Но не десятый же раз одну тему брать, мне еще на третий надоело, а старики никак не уймутся. Сбылось то, о чем ты переживал в первые годы после переноса в новый мир. Все твоих шахтеры оказались при деле». Старый рыцарь встал рядом. «Слышал, да, сам хотел к тебе подойти, поднять эту тему. Видел твои отчеты о результатах работы литейщиков и кузнецов. Понадобится разворачивать полномасштабную добычу, организовывать перевозку и охрану. Придется пойти вразрез с планами первого стража и оставить часть гарнизона в крепости. Мы с Изуригасом все равно не нашли способ перенести двойные врата в Ируэнтю». Таурисан махнул рукой. «Кто-то должен будет остаться их охранять. Смотри, начинается». Он указал на начавших стягиваться в кучку дворфов. «Скоро там будет не до смеха, ха-ха-ха. До драки дойдет?» — праздно поинтересовался Синишаль. «Смеешься?» — глава клана даже обернулся, настолько оказался обескуражен. «Чтобы старейшины и не потаскали друг друга за бороды, ха-ха-ха. Да мне порой кажется, они живут ради этих мгновений. Все, не отвлекайся, а лучше налей себе чего-нибудь. Сейчас будет самое интересное». АллатРа присел на скальный выступ, на краю залива. Рядом с ним лежала небольшая кучка дров, честно добытая в форте, а по правую руку длинные мечи. Выложив перед собой из деревяшек будущий костер, мастер клинка зажег на руке огонь и вложил его в центр формы. Подпитываемый его маной, он не гас, наоборот, постепенно распространяясь. Тяжелый взгляд мечника, будто к магниту, сам собой притянулся к величественной крепости. Собственно, кроме нее, в округе было почти ни на что смотреть. Красота природы не столь пленила кровопийцу, как первого стража, хотя он со всем тщанием пытался достичь того же созерцательного уровня. Вздохнув, АллатР медленно покачал головой и притянул к себе сумку. Ее не так давно ему передали братья. Внутри находились запасы мяса на любой вкус, как сырого, так и приготовленного различными способами. Бурдюки с разнообразная выпивка, но больше всего его любимой, вина с виноградников-полуросликов. И еще несколько видов угощений, включая сладости. Так что, даже будучи в походе, на большом расстоянии от братьев, он мог духовно находиться рядом с ними. Скользнув глазами по дровам, мастер клинка развеял свою магию. Деревяшки уже почти прогорели, подернулись пеплом, залив малиновым. Достав из сумки конверт, завернутый в крайне грубую, коричневую бумагу мяса, он его развернул, положив на траву. Кинжал с пояса скользнул в ладонь, и мужчина принялся аккуратно нарезать крупный кусок на тонкие ломти. Закончив, он отложил кинжал, достойный лучшего применения, и следом извлек из волшебной сумки матерчатый мешочек. Поставив возле бумаги, мечник его раскрыл. Внутри оказалась смесь из соли и специй. Аккуратно обмакнув кончиком сырую полоску мяса, АллатР отправил ее в рот, предварительно скотав. Пока работали челюсти, он подхватил следующую, да поднес ее к костру. В силу не совсем человеческой природы, он жар от углей вовсе не боялся, к тому же помогала экипировка. Впереди была целая ночь, и снова взгляд кровопийцы вернулся к великанской постройке. На лицо набежала тень. Именно из-за нее он не отправился праздновать вместе со всеми, хотя мог. Обширные телепортационные возможности располагали. Но нет, он не позволил себе праздность. Ведь култерасцы своего добились. Сняли охранные чары. Пробрались внутрь крепости. И что они могли там разбудить, мечник не хотел представлять. Одно он знал точно, даже если внутри все же окажутся простые великаны, для людей они угроза смертельная. Великаны девяти миров были опасными противниками и для меня, но я не могу представить, ради чего они бы запечатали свою крепость. Обычно они бились до последнего, со жгучей яростью, всегда защищали свой дом. Это же башня цела. Мужчина отправил на язык следующий кусочек, в этот раз немного поджаренный, и почти не обветшало. Могли ли они заманить внутрь какое-то зло и запереть его там? Вряд ли. Возможно, страшная болезнь поселилась там, ну что за люди. АллатРа в очередной раз тяжело выдохнул. Сдались им эти сокровища, будь это честный бой, нормальная схватка, а не корыстный набег на опустевший дом, я бы пошел с ними. Должен ли я их защищать? Эти моряки отправились внутрь, зная опасности, что может там поджидать. Они храбрые и глупые одновременно. Впрочем, особого рвения никто не испытывал, они повиновались приказу своего командира. В некотором смысле, они люди достойные. Однако это не помешало им отправиться грабить, а не брать трофеи выигранной битвы. Что же делать? Как поступить? Кровопийца задрал голову к звездам, словно ища ответы среди них. Короткий крик, быстро сменившийся звоном железа, оборвал стройный поток мыслей АллатРа. Встрепенувшись, он оторвал взгляд от ночного неба, устремив его вниз, к крепости. На его глазах тело пехотинца скатилось с массивного каменного черепа, меньшего из трех, что украшали вход твердыни. Следом за ним, с небольшим промедлением, об рельеф ударилось еще несколько култерасцев. Хрупкие тела простых людей не выдерживали столкновений, неподвижно замирая на земле. «А я предупреждал», — с горечью подумал кровопийца. «Много раз предупреждал». Тем не менее, тяжелый взор мечника скользнул выше, к большой открытой площадке, да более похожей на любимую террасу первого стража. На ней, нисколько не скрываясь, стояла группа великанов, каждый не меньше 4 метров ростов. Впереди всех находилась, как ни странно, женщина, облаченная в меха и кожу, с резным посохом в руках. Она смотрела в направлении форта людей, скупо жестикулировала и что-то говорила. АллатРа видел, как шевелятся ее губы, затронутые следами размазанной по лицу крови. Подняв стравы и надев шлем, АллатРа встал в полный рост, двинувшись к краю скалы. Обсидиановые ножны, словно намагниченные, сами взмыли в воздух и закрепились за спиной. Встав у обрыва, мастер клинка мысленно отметил расстояние и шагнул вперед. На несколько коротких мгновений отдавшись свободному полету, он окутался в ревущий огненный плащ. Исчезнув, кровопийца с грохотом взрыва появился уже на земле, оставив небольшой кратер. Выйдя из ямы, ровно посередине между крепостью и фортом, он поднял голову, встретившись взглядом с великаншей. Не разрывая контакта, брат ордена обнажил пылающий полуторник. Демонстративно очертив перед собой прямую черту, он вонзил оружие в землю, обозначая границу. Воздух быстро наполнился удушающим ароматом паленой земли и травы, знакомыми и до некоторой степени приятными АллатРу запахами. Мастер клинка застыл на месте, подобно железному изваянию, совершенно недвижимый. Он пребывал в предельном напряжении, максимально обострил свое восприятие, готовый в любой момент отразить удар. Кровопийца опустил глаза. С протяжным скрипом отворились массивные двери крепости. Наружу вышли воины. Голой грудью они встречали порывы холодного ветра. На них почти не было элементов брони. Наручи, широкие пояса, закрывающие живот, да штаны. В руках они не несли щитов, отдав предпочтение тяжелым двуручным копьям, топорам и мечам. На открытых площадках, расположенных на большой высоте, примерно посередине башни, показались расчеты. Великаны активно трудились у механизмов, похожих на самострелы дворфов. Разве что эти были похожи на драконьи головы. Если они не слабее орудия из огненной пропасти, то лучше мне не попадаться. Вмятины на красном адаманте не так и легко выправить. И, судя по расторопности, они пробудились довольно скоро после снятия охранных чар, иначе не успели бы так подготовиться. Вполне ожидаемо. Но почему их доспехи так плохи? Разве великаны не славны своим мастерством в строительстве и ремеслах? Стойте! АллатРа выставил вперед левую руку. Амулет помогал его речи достигнуть умов, незнакомых с языком, на котором были произнесены слова: «Дальше никто не пройдет, коротышка», — выплюнул один из воинов. «Ты похож на выродков, что начали рождаться незадолго до сна, такой же мелкий, нескольких мы уже убили», — он указал мечом, больше похожим на тесак, себе за спину. «Не нужно равнять меня на моряков Култераса». Мастер клинка вернул длань обратно на рукоять. «Этой ночью я предлагаю обойтись миром. Мне понятна ваша праведная ярость, но было отнято уже достаточно жизней. Мир!» — воскликнул великан. Его раскатистый голос оглушительно разнесся по заливу. «Вы ворвались в нашу крепость. Королева приказала убить всех выродков и снести ваше укрепление, и мы исполним ее волю». Воины оглушительно взревели. Тот, что говорил, первым бросился вперед, безрассудно широко замахиваясь мечом. Мастер клинка принял сокрушительный, для других, удар на лезвие пылающего меча. Оружие противника, под давлением необузданной силы, рассеклось пополам от места столкновения. Инерция и нарушенное равновесие потянули великана вперед.